Немало красноармейцев стали жертвами голода, жажды, холода, а также бесчеловечного отношения охраны в эшелонах в долгом пути до лагерей. 20 декабря 1919 года на совещании в Верховном командовании войска польского майор Янушкевич, сотрудник Волынского КО, командования этапного округа, сообщил, что прибывшие с Галицийского фронта транспорты, изможденные, оголодавшие и инфицированные. Из транспортов 700 человек, высланных из Тернополя, прибыло 400. Красноармейцы, страница 126. Смертность военнопленных в этом случае составила около 43%. Однако никакой реакции со стороны Верховного командования войска польского по данному случаю не последовало. Подобная ситуация, вероятно, была воспринята польскими властями как штатная. Уже упомянутый Подольский, Вальден, описывал шовинистический настрой польской интеллигенции, которая специально приходила к поезду с военнопленными, чтобы поиздеваться над ними или проверить личное оружие. Раздетый польскими солдатами до подштанников и рубахи, босой, Подольский весной 1919 года вместе с другими пленными был загружен в поезд, в котором они ехали 12 дней. Из них первые 7-8 дней без всякой пищи. По дороге на остановках, иногда длившихся сутки, поезду подходили господа с палками и дамы из общества, которые истязали выбранных ими пленных. Подольский вспоминает, что какой-то шляхетский юноша действительно хотел испробовать на мне свой револьвер. Кто-то его остановил. Многих мы не досчитали за нашу поездку. Новый мир, номер 5, страница 84. Спустя год ситуация не изменилась. Попавший в польский плен в августе 1920 года военврач РККА Л. Гинген вспоминает, что с него сняли сапоги и одежду, дали вместо них отрепья. По одному вызывали на допрос, потом повели босиком через деревню. Подбегали поляки, били пленных, ругались. Конвой им не мешал. Представитель польского общества Красного Креста Наталья Крейц-Вележинская в декабре 1920 года отмечала, что трагичнее всего условия вновь прибывших, которых перевозят в неотапливаемых вагонах, без соответствующей одежды, холодные, голодные и уставшие. После такого путешествия многие из них отправляются в госпиталь, а более слабые умирают. Красноармейцы, страница 438. Естественно, умерших в эшелонах пленных хранили вблизи станций, на которых останавливались эшелоны. Сведения об этих случаях отсутствуют в кладбищенской статистике. Умерших на подъезде к лагерям для военнопленных захоранивали близ лагерей, но лагерная администрация их тоже не учитывала. А что же польские власти? Как они реагировали на нечеловеческие условия транспортировки пленных красноармейцев? 8 декабря 1920 года министр военных дел Польши издал приказ о недопустимости транспортировки голодных и больных пленных. Основанием для приказа явился факт отправки из Ковеля в Пулавы 300 пленных, из которых доехали лишь 263 человека. 37 умерло, а 137 после прибытия были помещены в госпиталь. Пленные, по рассказу нынешнего командира станции, были 5 дней в пути, и все это время не получали еды. Поэтому после прибытия в Пулавы, как только их выгрузили и направили на станцию, пленные бросились на дохлую лошадь и ели сырую падаль. Красноармейцы, страница 434. Следует отметить, что командир распределительной станции в Пулавах, майор Хлебовский и врач станции подполковник Апольский сообщили Верховному чрезвычайному комиссару по делам борьбы с эпидемией профессору Э. Годлевскому по данному случаю несколько иную информацию. По их словам, транспорт, который пришел 3 ноября 1920 года из Ковеля в Пулавы в составе более 700 человек, шел из Ковеля 4 дня, в течение которых людям вообще не давали еды. О том, как сопровождающий конвой понимал свои задачи, свидетельствует то, что вместе с людьми в поезде везли мясо, предназначенное им для еды. Мясо привезли замороженным, и одновременно людей так изголодавшихся, что значительная их часть самостоятельно не могла выйти из вагона. А 15 человек из них в первый день после приезда умерли в Пулавах. Красноармейцы, страница 420. Несовпадение количественных данных этого инцидента можно объяснить, если предположить, что из Ковеля отправили 700 человек, а в Пулавы доехало 263. Надо иметь в виду, что уже в октябре 1920 года начались сильные морозы. Красноармейцы, страница 356. Трудно поверить, что четырехдневную дорогу в неотапливаемых вагонах без пищи смогли, как информировало Министерство военных дел Польши, далее Минвоендел, выдержать 263 из 300 пленных. Более реально выглядит ситуация, аналогичная той, о которой докладывал майор Янушкевич, когда в таком же эшелоне вымерло более 40% пленных. В случае транспортировки пленных из Ковеля в Пулавы смертность, вероятно, составила 437 человек из 700. Публично признать такую смертность польские власти не решились. Это был бы международный скандал. Поэтому, вероятно, решили уменьшить число отправленных из Ковеля. Соответственно, уменьшилось и количество погибших. Подобная операция при перевозке пленных, надо полагать, осуществлялась польскими властями не раз. Это один из секретов бесследного исчезновения тысяч пленных красноармейцев. Не доехали, потому что не выезжали. Сколько таких эшелонов прошло по дорогам Польши, одному Богу известно. Сборники красноармейцев в польском плену в 1919-1922 годах содержатся документы о смертном пути большевистских пленных в лагеря, о том, что подобное отношение к пленным красноармейцам было нормой для польских властей, свидетельствует тот факт, что даже после окончания военных действий красноармейцы отправлялись из лагеря в лагерь и по обмену в Россию полураздетые и без достаточного питания. 12 декабря 1920 года в рамках обмена пленными из Польши в Россию в холодном неотапливаемом вагоне прибыло 40 красноармейцев в сильно изнуренном состоянии. Из прибывшей партии за неделю умерло 5 человек. Красноармейцев, страница 444. Практически в то же время в Минск прибыл поезд с 36 пленными красноармейцами, которые были также чрезвычайно изнурены и истощены в лохмотьях. Один даже без всякой обуви. Жаловались на дурное питание и обращение. Вагон был совершенно не приспособлен для перевозки и даже не очищен от конского навоза, который лежал слоем в 1/4 аршина. По прибытии в Минск 30 красноармейцев были отправлены в изоляторы Белкомэвака. Красноармейцы, страница 445. В польских лагерях, даже в благополучном, по мнению польских профессоров, в 1921 году, бывали случаи, когда оставшихся пленных раздевали, чтобы одеть отправляемых на родину. Красноармеец Каськов 18 июля 1921 года в лагере Тшалково был посажен на 14 суток в карцер за то, что на нем не было кальсон, которые отняли для того, чтобы одеть отъезжающего в Россию, а других не выдали. Красноармейцы, страница 644. Но для тех красноармейцев, которые сумели выжить в нечеловеческих условиях польских транспортных эшелонов, Голгофа продолжилась в сборных и пересыльных станциях, о которых красноречивее всего сказал заместитель начальника санитарной службы Литовско-Белорусского фронта войска польского майор Б. Хагбиев. Лагерь пленных при сборной станции для пленных – это был настоящий застенок. Никто об этих несчастных не заботился. Поэтому ничего удивительного в том, что человек немытый, раздетый, плохо кормленный и размещенный в неподходящих условиях, в результате инфекции был обречен только на смерть. Красноармейцы, страница 167. Зафиксированная смертность пленных на этих станциях была высокой. Например, в Бобруйске в декабре 1919-январе 1920 года умерли 933 пленных. В Брест-Литовске с 18 по 28 ноября 1920 года 75 пленных. В тех же Пулавах с 10 ноября до 2 декабря 1920 года 247 пленных. С учетом вышесказанного достоверным представляется предположение о том, что в период пленения и транспортировки пленных красноармейцев с фронта в лагеря значительная их часть, до 40%, как полагают некоторые российские исследователи, погибла. Это в определенной степени проясняет судьбу тех 30-40 тысяч красноармейцев, взятых в плен, но не попавших в польские лагеря для военнопленных.